Чак Паланик. Теплый дождь. Вам нравится мокнуть под дождем? Конечно, это мало кому нравится. Но я советую вам попробовать. Хотя бы раз в год вы должны промокнуть. В летний день после изнурительной жары теплый дождь бывает очень желанным. Главное – сделать первый шаг. Самое трудное в начале, потом пройдет. Это как, когда вы хотите зайти в воду, но не можете решиться. Вам она кажется холодной, вы заходите по колени и останавливаетесь. Но чем медленнее вы продвигаетесь, тем мучительнее для вас процесс. Иногда самым безболезненным способом сделать то, что вы сделать не решаетесь, это плюхнуться с разбега. Он шел за ней, отставая на 20 метров. Он шел для того, чтобы познакомиться, но не решался. Думал, что сказать, как очаровать, изумить, сразить, пригласить и взять номер телефона. «Я должен это сделать, я смогу, я ведь ничем не рискую. Не получится, ну и черт с ней». Но ведь она чертовски красива. Никого красивее я не встречал за последние полгода. А вдруг я ей не понравлюсь? Он не видел и не замечал. Но лицо его было очень бледным, ладони покрылись холодным потом, слабость в коленях отображалась на походке так, что это было заметно с расстояния в 100 метров. Начинал накапывать дождь, словно угрожая всем не спрятавшимся перерасти в серьезный душ. А может, не стоит? У нее какие-то коротковатые ноги. Да и сама она низкого роста, это ведь не мой идеал. Но вторая половина его не отступала. Тем более, если не твой идеал, значит, тебе нечего переживать, как и нечего терять. Вперед! Дождь разошелся не на шутку. Он промок до нитки, но не отставал, как и не приближался. Может попроситься под зонтик? А если она посмотрит на меня, как на придурка? У нее звонит телефон. Она разговаривает. Он стоит с опущенными руками под дождем. Она удаляется. Немая сцена. Почему женщины так не любят сами расстегивать свой лифчик? Я ее почти полностью раздел, но с лифчиком проблема. А она терпеливо дожидается, пока я проявлю свою находчивость и не хочет мне помочь. У нее шикарные волосы, на лице веснушки, большие глаза, и она не хочет помочь мне расстегнуть свой лифчик. Нас обучают чему угодно – говорить, читать, врать, завязывать шнурки, но не обучают расстегивать лифчики. А ведь они все застегиваются по-разному. Некоторые завязываются в бантик, иные на пуговички, бывают на кнопки, липучки или просто резинки. Мне же попался на скобках. Это самый сложный. Маленькие изогнутые крючочки. На первый взгляд все предельно просто, один цепляется за другой, но стоит немного изменить угол, и это превращается в головоломку. Она просто чудо природы. Восьмое чудо света. У нее шикарные волосы. На лице веснушки, большие глаза. И она не хочет помочь мне расстегнуть свой лифчик. Самое привлекательное в мужчине то, что он находит привлекательной вас. Он высокий, стройный, у него красивое тело, изящное лицо, и он трахает меня в самой неприличной позе. Он словно читает мои мысли. Ни с кем еще мне не было так хорошо. У него аристократические черты лица. Есть в нем что-то французское, благородное. Я никогда не приглядывалась к чертам французов. Странно, что я сделала такое сравнение. Впервые я увидела его в хозяйственном магазине, в котором, как и он, пряталась от дождя. Есть в нем что-то необычное, такое, чего нельзя описать словами. Можно только почувствовать. Я ощутила чей-то взгляд, пристально изучающий, и, подняв глаза, увидела его. Он высокий, стройный, у него красивое тело, изящное лицо, и он трахает меня в самой неприличной позе. Начинался очередной в этот день грозовой дождь, и я решил переждать в ближайшем магазине. Она меня просто очаровала. Не знаю, как долго я стоял неподвижно после того, как мой взгляд остановился на ней. Одна из продавщиц, видимо, была ее знакомой, и они довольно эмоционально что-то обсуждали. Я готов был молиться Богу, чтобы он продлил этот дождь. Чтобы ушла ее подруга, я смог бы подойти и о чем-нибудь заговорить с ней. Но не думаю, что смог бы это сделать. Когда она улыбается, то видно, наверное, все ее зубы. Видно, какие они ровные, стройные и красивые. Она мне очень нравится. Но главное не подать виду. Нужно придумать, что ей сказать, как начать разговор. Она на меня смотрит, и я в ужасе прячу глаза. Как же у людей все сложно, запутанно и непонятно. В пособии по размножению кроликов сказано, что если кролику понравилась крольчиха, то он должен ее трахнуть. Причем немедленно, здесь и сейчас. У нас же все очень непросто. Главное не подать виду. Сложнейшая задача – спариться, не подав виду. У нее звонит телефон. Она разговаривает. Он стоит с опущенными руками под дождем. Она удаляется. Немая сцена. Он потерпел поражение. Он не смог, и опущенные руки тому свидетельство. Он боролся, но проиграл. Его врагом была его собственная неуверенность. Одно радовало – на опустошенной проливным дождем улице никто не стал свидетелем его поражения. Но он ошибался. Вместе с телефоном она достала из сумочки и зеркальце. Это маленькие женские хитрости, о которых мужчинам мало что известно. Она чувствовала его присутствие, как незадолго до этого почувствовала его взгляд. В зеркало заднего вида она видела, что он идет за ней. Она видела, что он остановился. Что было тому причиной, почему он остановился, неизвестно. Может, дело в ней, может, она недостаточно красива? Такие подозрения для женщины самые болезненные. Быть отвергнутой из-за внешности. Она сказала, что я и мой член – это самое красивое из того, что она когда-либо видела. И это самое лучшее из того, что я когда-либо слышал. У нее тело богини. Узкая талия, маленькая, но красивая грудь. Рядом с ней я чувствую себя чем-то иным. Не человеком, высшим существом. Ведь только высшее существо может трахать богиню. Она словно чувствует мои желания и воплощает их. Ни с кем еще мне не было так хорошо. Она сказала, что я и мой член – это самое красивое из того, что она когда-либо видела. И это самое лучшее из того, что я когда-либо слышал. Опустошенное тело с шикарными волосами, большими глазами и покрытым веснушками лицом забрело в супермаркет. Опустошенное тело с опущенными руками в промокшей до нитки одежде пришло туда же. Их глаза снова встретились. Он подумал, это судьба. Она решила, что это судьба. Ее глаза блестели, как две звездочки. «Вынуть из глазниц и съесть, лучше сырыми. Шаман племени, неважно какого, посоветует вам поступить так с глазами, похитившими ваш сон. Страшно представить, как он посоветует поступить с влагалищем, поглотившим мой разум. Наверное, вырезать, но так, чтобы не повредить само влагалище. Оно должно остаться целым для того, чтобы его можно было использовать по назначению». Зачем все тело, если нужно только влагалище? Это как резиновая женщина, только лучше, натуральнее. Такой сувенир можно заморозить и использовать многократно, хотя будет твердовато. А вот если бальзамировать с помощью пчелиного бальзама, то сувенир будет всегда пригодным для использования, без предварительной разморозки. Если покрыть пчелиным бальзамом кусок мяса, то он может храниться, не портясь, годами. Но советую не кончать внутрь или использовать презерватив, иначе сувенир быстро заполнится. Он. Она. Они просто созданы друг для друга. Они как две половинки одного целого, словно их разъединили, а теперь они сами друг друга нашли. Сердце билось часто-часто. Волнение заполняло тело, покрывая его холодным липким потом. Он решил, что будет ждать ее у выхода. А пока она будет делать покупки, он придумает что-нибудь, чтобы начать разговор. Она знала, что он будет ждать у выхода, она понимала зачем, но старалась оттянуть этот момент. Словно боялась. Это то, чего она хочет больше всего на свете, но боится. Говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти. На улице снова шел дождь. Они понимали, что снова будут стоять рядом, но на этот раз им никто не помешает. Рядом есть кафешка. Может, пригласить ее? Присесть, выпить чего-нибудь, пока дождь не перестанет? Неплохая идея. Она выходила. Медленно, не торопясь. Краем глаза она заметила, что он ее ждет. Но, не подавая виду, с опущенной головой направлялась вперед. Ее сердце просто выскакивало. Если приглядеться, то наверняка можно было заметить через тонкую промокшую блузку, как подпрыгивала ее маленькая, но красивая грудь с каждым ударом. Волнение достигло невероятного размаха. Их обоих просто знобило. Дрожь, пот, суженные зрачки, мышечное расслабление в сочетании с напряженной работой сердца, легких и мозга. Но он смог. Он сумел. Он решился и сказал: «Привет, мы снова прячемся от дождя». Она не поднимала голову, боясь показать свои встревоженные глаза. Он хотел предложить зайти в кафешку, открыл рот, чтобы сказать. Но вместо этого изверг нечленораздельное нечто. Она хотела сказать «привет», но вместо этого извергла нечленораздельное нечто. И в ужасе бросилась под дождь, открывая на ходу зонт. Какое-то время он стоял неподвижно, пытаясь понять, что произошло. Через мгновение он побежал за ней. Но она скрылась в лабиринте переулков. Им было хорошо. Он стонал, как не подобает стонать мужчине. Но ей это нравилось. Ей нравилось, что она ему нравилась. Хорошо, что мы встретились. Хорошо, что шел дождь. Каждый из них понимал, что ни с кем и никогда им больше не будет так приятно. Они кончали. Кончали вместе, синхронно. В разных концах города, на разных этажах своих домов. Они были вдвоем, в своих фантазиях. Лежа в своих ваннах, они мастурбировали и думали друг о друге. Они кончали синхронно. В разных концах города, каждый на своей полке стеллажа человеческих многоэтажек.